Глава 11. Финн дал мне целую пачку бесплатных входных билетов на книжную ярмарку. С годами у меня выработался своего рода ритуал. Обязательно посещать родителей и вручать им несколько билетов. Они этого ждали. И вовсе не потому, что сами не могли купить билеты. Они уже вышли на пенсию, имели солидные пенсионные страховки, а также владели достаточно дорогой недвижимостью, собственным домом в Вальбю и дачей в Мариелюст. Примечание. Вальбю, район Копенгагена. Мариелюст, курортное местечко на побережье Балтийского моря. Конец примечания. Тем не менее, они принципиально не считали нужным раскошеливаться даже на такую мелочь, как входные билеты на выставку, и начинали напоминать мне о них за несколько месяцев до ее открытия. Они также настаивали на том, что поскольку я приезжаю в город, то должен вручить им билеты лично. Эту традицию мы также свято соблюдали вот уже много лет. Кроме всего прочего, это был единственный раз в году, когда мы имели повод встретиться. За обедом, с обязательным красным вином и последующей беседой о книгах, наиболее нейтральной темой из всех, которые с ними можно было обсуждать. Мой отец, Нильс, работал когда-то школьным учителем. Отсюда был и его интерес к литературе. Мать, Ханна, продолжая традиции своей семьи, с юных лет занималась врачебной практикой. В ее семье много читали. Я помню огромную библиотеку в их богатом доме в Хеллерупе, с томами классиков в роскошных переплетах на бесчисленных стеллажах, полки которых начинались от пола и заканчивались у самого потолка. Нам, детям, никогда не разрешали играть в этой комнате с толстыми коврами и мягкой кожаной мебелью. Именно общий интерес к литературе свел в свое время моих родителей. Они встретились на вечере поэзии, проходившем в студенческом общежитии Королевского дома в самом центре Копенгагена. Примечание. Общежитие Королевского дома – старейшее студенческое общежитие Дании для студентов Копенгагенского университета и Датского технического университета, основано в 1623 году. Конец примечания. Оба в ту пору были еще совсем юными студентами, и со стороны матери выбор, сделанный ею в пользу моего отца, явился своего рода вызовом ее собственной семье. Родные Ханны были совсем не в восторге от Нильса. Они-то надеялись, что их дочь встретит какого-нибудь врача или профессора, их интеллектуального единомышленника, с которым было бы о чем поговорить за обеденным столом. Нильс же был в своей семье первым, кто пошел дальше общеобразовательной школы, и потребовалось несколько лет, прежде чем родня жены решилась наконец-то его принять. Этому способствовали, разумеется, и его познания в области литературы, однако, и это стало решающим, прежде всего то обстоятельство, что он подарил им внука. Литературные пристрастия моих родителей на мои книги не распространялись. Когда выходил очередной роман, я всегда отсылал им экземпляр с посвящением, но обычно родители его даже не открывали. «Это чтение не для нас», — наверняка ответили бы они, если бы я оказался настолько глуп, чтобы спросить, понравилось ли им. Разумеется, первые несколько книг они еще пытались прочесть, однако иных комментариев, кроме «Вероятно, мы слишком стары для всего этого», я так никогда от них и не услышал. Может, конечно, отчасти так оно и было, но мне представляется, что они скорее никак не желали смириться с мыслью о том, что у меня так до сих пор и нет настоящей работы. Поскольку оказалось, что две мои дебютные книги имеют, мягко говоря, довольно холодный прием, родители наверняка понадеялись, что я сдамся. Это привело к ряду стычек между нами, кульминацией которых стал полный разрыв отношений, случившийся как-то вечером спустя несколько месяцев после свадьбы, когда мы с Линой были у них в гостях. Они в очередной раз заговорили о том, что мне следует сменить род занятий. Я разозлился и ушел, хлопнув дверью, прервав тем самым любые контакты на довольно длительный срок. Несмотря на посреднические усилия Лины, старавшейся нас примирить, если бы она не забеременела и не настояла на восстановлении отношений с родителями ради будущего ребенка, я бы, наверное, так никогда их больше и не увидел. В Вальбю я отправился на такси. Дело шло к вечеру. Однако солнце все еще светило так ярко, что водитель вынужден был надеть темные очки. Обычно я всегда сажусь сзади, тем самым давая понять, что не склонен вести беседу. Однако на этот раз водитель попался явно непонятливый. Он без умолку трещал о разных глупостях, о погоде, спортивных новостях и последних газетных заголовках. Хоть говорить мне практически и не приходилось, он прекрасно справлялся в одиночку. Я все же чувствовал легкое раздражение. Поэтому, когда я прибыл, наконец, к родительскому дому в пригороде Копенгагена, настроение у меня уже было испорчено. Не улучшала его и перспектива провести вечер наедине с Ханной и Нильсом. Чаевых от меня водитель так и не дождался. Мать с порога огорошила меня невероятно радушным приемом, а Нильс сунул в руку бокал с невероятно сухим мартини еще до того, как я успел снять куртку. С годами они очень постарели. Ханна стала совсем седой. Вокруг глаз проступила густая сеть морщинок. Кожа лица заметно обвисла. Лысина отца еще больше увеличилась. Сохранилось лишь несколько сантиметров волос, обрамлявших ее со стороны висков и затылка. Но, в общем-то, это ему даже шло. Внезапно мне пришло в голову, что им совсем уже недолго осталось. И я твердо решил, что сегодня вечером все у нас будет хорошо. Как выяснилось, их хорошее настроение объяснялось тем, что они заказали, наконец, тур в Таиланд, о котором уже давно мечтали. Целых 6 недель в декабре-январе с прогулками на лодках и яхтах, посещениями храмов и катанием на слонах. После выхода на пенсию большую часть своих денег они тратили на разнообразные путешествия. Теперь они наяву переживали то, что им уже довелось много раз представлять себе, читая любимые книги. И я рад был, что у них появилась возможность увидеть мир вживую, без радужных очков. Самым щекотливым моментом во время всех моих последних визитов к родителям было то обстоятельство, что они по-прежнему поддерживали контакты с Линой и внучками, моими дочерьми. Вид их новых фотографий на стене каждый раз являлся для меня легкой неожиданностью. Разумеется, их жизнь, так же, как и моя, продолжалась. Однако я порой совсем забывал об этом, так что, когда взгляд мой падал на лица Лины и девочек, меня как будто поражал разряд тока. Просто невероятно, как они менялись год от года. Я словно не узнавал некогда столь близких мне людей. Девочки росли с безумной быстротой, а Лина с возрастом становилась все очаровательнее. На снимках они всегда выглядели такими счастливыми, что у меня начинало щемить сердце. Иногда вместе с ними на фотографиях присутствовал нынешний муж Лины, Бьорн. И, видя его, я не мог не думать, что девчонки зовут его папой. От этих мыслей мне становилось трудно дышать. В первые несколько лет после нашего развода мать с отцом старательно прятали эти фотографии перед моим приходом. Однако на стенах были ясно видны места, где они висели. Затем, по-видимому, родители стали забывать об этом, а может, решили, что я уже переборол себя и взял в руки. Возможно, они были правы. И все же, когда я видел снимки, сердце мое начинало тоскливо ныть, и нередко в такие моменты я жалел о том, что все не сложилось иначе. Вот и сейчас. Стены украшали новые фотографии, действительно новые, ибо на них было запечатлено лето на даче в Мариэлюсте. То есть им было месяца 2-3 от силы. Одно фото вышло особенно удачным. В середине была Лина, по краям девочки. Все трое были одеты в белое летнее платье. Младшая Матильда старалась надеть Лине на голову самодельный цветочный венок. Старшая Вероника улыбалась прямо в камеру. Она стала совсем взрослой. Сколько ей уже лет? 13 или уже 14? Улыбкой она в точности копировала мать. «Хорошие фотографии», — сказал я и сделал глоток из своего бокала. Ханна хлопотала на кухне, готовя праздничный обед. Нильс сидел в своем любимом кресле. «Да», — немного погодя откликнулся он. «Я купил цифровой аппарат последней модели». «Как там у них дела?» «Все в порядке?» «Конечно», — поспешно ответил он. «Все прекрасно». Я нагнулся к фотографии, стараясь получше рассмотреть какую-то тень на лице Матильды. «А обо мне они когда-нибудь спрашивают?» «Будто бы невзначай», — спросил я. Отец замялся. Было видно, что он изрядно смущен. «Да я, собственно, и не знаю, Франк. Ты лучше у матери спроси. Я с ними на эти темы не разговариваю. Вот если надо им что-то почитать или сыграть в крокет...» Возникла неловкая пауза. Потом я спохватился и задал вопрос о новом фотоаппарате. Нильс с удовольствием подхватил тему и начал рассказывать обо всех фантастических функциях, которыми обладает его новое приобретение. Я же продолжал рассматривать фотографии, благополучно пропустив мимо ушей большую часть его разглагольствований. За обедом мы говорили об их предстоящей поездке и о книгах. Родители уже выбрали для себя те выступления и интервью, которые хотели посетить на книжной ярмарке, а также вынашивали планы покупки там разных новейших путеводителей. Коснулись мы и некоторых последних книг, прочитанных нами за прошедший год. А под конец отец разразился довольно длинной саркастической лекцией на тему современных методов преподавания литературы в школах. Разговоры о книгах, после издания которых в реальном мире не происходило ничего похожего на разного рода насилие и убийство, доставляли мне истинное удовольствие. Гастрономические изыски матери в виде фирменного жаркого из говяжьей грудинки помогли отодвинуть на задний план все тяжкие мысли о невольной причастности к гибели Моны Вайс, а остатки тревоги растворило изрядное количество выпитого за столом прекрасного Бароло, второго из объектов капиталовложений моих родителей после их выхода на пенсию. Примечание. Бароло. Итальянское вино. Конец примечания. Пара солидных рюмок коньяка к десерту окончательно закрепили успех. В конце обеда все мы были уже слегка пьяны. По сложившейся в доме традиции, отец приступил к исполнению своей почетной обязанности – мытью посуды, занятию, которое, в общем-то, было ему по душе. Родителям никогда и в голову не приходила мысль о покупке посудомоечной машины, причем вовсе не из скупости и не потому, что она была им совсем не нужна. Просто Нильс получал своего рода удовлетворение, самостоятельно споласкивая тарелки. Мы же с Ханной настолько объелись, что продолжали смаковать остатки коньяка, не в силах подняться из-за стола. В конце концов, мы обсудили все известные нам новые книги, и в беседе возникла пауза. «А девочки и вправду неплохо выглядят», — сказал я, чтобы нарушить затянувшееся молчание. Мать улыбнулась. «Они такие славные», — сказала она. «Этим летом они провели у нас в поместье целую неделю». как у них дела. «Выросли», — усмехнулась она. «Детям свойственно быстро расти». Я поднес свою рюмку к носу и с наслаждением вдохнул аромат коньяка. «Обо мне спрашивают». Улыбка матери погасла. Она посмотрела мне прямо в глаза. «Будь так добр. Не начинай». В ее взгляде читалась чуть ли не мольба. Я пожал плечами. Просто мне хотелось знать, они совсем забыли меня или пока еще нет. Попытался как можно спокойнее объяснить я. «Ну, конечно же, Франк, они тебя не забыли». «Так значит, все-таки спрашивают». Голос мой прозвучал чуть более требовательно. «Оставь», — опять попросила мать. «Просто ответь, да или нет». Ханна внимательно посмотрела на меня и снова улыбнулась. «Разумеется. Иногда они спрашивают о тебе, Франк». Со вздохом сказала она наконец. «Особенно старшая. Да ты наверняка и сам можешь себе представить, каково девочке-подростку жить с неродным отцом». «Ты что имеешь в виду?» «Бьорн — хороший отец», — решительно перебила Ханна. «Это просто самый обычный подростковый протест». Мы дружно сделали по глотку коньяка. «Ну и что вы ей рассказываете?» — спросил я. «Все, Франк, хватит». «Просто мне хочется знать». «Что вы говорите моей дочери, когда она задает вопросы об отце?» Слегка повысил голос, сказал я. «Что-то ведь вы ей говорите, не так ли?» «Франк!» «Или просто сворачиваете тему?» Я чувствовал, что потихоньку начинаю закипать. В немалой степени этому способствовали и пары алкоголя. «Что? У вас за столом не принято говорить о папе Франке?» Ханна медленно покачала головой, глаза ее влажно заблестели. «Ну так как все же?» «Не молчи. Вы что, рассказываете ей, что я уехал?» «Франк, милый...» «Или, может, умер?» Я издал короткий смешок. «Успокойся, сынок». По-видимому, наша перепалка стала слышна на кухне, и на пороге появился отец. На нем был полосатый передник, в мокрых руках кухонное полотенце. Видно было, что сейчас ему больше всего хочется поскорее вернуться к грязной посуде. Я встал и поднял руки, показывая, что, дескать, сдаюсь. «Я всего лишь хотел узнать, что вы рассказываете обо мне дочери?» По щекам Ханны потекли слезы. Я не понимал, почему она плачет. В самом деле. Ведь не ее же лишили права видеть собственных детей. Наоборот, она могла, когда захочет, встречаться с моими дочками, играть с ними, утешать их, петь для них, баловать как угодно. Я грохнул кулаком по столу так, что оба они вздрогнули. «Ну так что вы мне скажете?» «Что ты больной?» — выкрикнула Ханна. Я в изумлении уставился на нее. «Что ты от нас хочешь?» — продолжала она. «Нет, Франк, ты действительно болен. Тебе нужна помощь. Что мы, собственно, можем сказать? Она уже достаточно взрослая девочка, чтобы понимать, что такое запрет». Мать закрыла лицо руками. Нильс обнял ее за плечи и смерил меня осуждающим взглядом. «Неужели это было так необходимо?» Он сокрушенно покачал головой. Я опустил глаза и посмотрел на собственные руки. Они подрагивали, сжатые в кулаки. Схватив со стола рюмку, я залпом допил остатки коньяка, решительно шагнул в переднюю, взял свою куртку и полученную в издательстве почту и вышел за дверь. Останавливать меня никто не стал. Темная боковая аллея, на которой стояла родительская вилла, была пустынна. Я быстрым шагом дошел до главной дороги и сразу же поймал такси. Плюхнувшись на заднее сиденье и швырнув рядом с собой пакет с почтой, Я прорычал ни в чем не повинному шоферу адрес гостиницы. Тот сразу понял, что дело неладно, и за всю дорогу не проронил ни слова. Я уставился в окно, созерцая проплывающие мимо пейзажи ночного города. Меня по-прежнему настолько переполнял гнев, что на глаза даже навернулись слезы. Чтобы хоть как-то отвлечься, я попытался сосредоточить внимание на почте и заглянул в пакет. Там оказались небольшая стопка писем и какой-то большой конверт. Я извлек его наружу и, чтобы как следует рассмотреть, поднес к боковому стеклу. В тот же момент сердце у меня ёкнуло. На большом желтом конверте красовалась белая наклейка с моим именем. Судя по всему, внутри лежала книга.